Регулярно. Ой, врете, госпожа. Вторая попытка. Скучно. Уже ближе к правде, но не верю без доказательств. Отпусти. Я разжал объятия и отступил на два шага назад. Она развернулась и замерла, пристально глядя мне в лицо, будто рассчитывая что-то этакое в нем увидеть. Она изучала каждую его черточку, от ее внимательных глаз не укрылся шрам на нем, и она прекрасно поняла, что, когда мне его нанесли, рана была ужасной, и я точно тогда лишился глаза. Она видела легкую бледность, намекающую, что я не отдыхал на курортах, чуть заострившиеся черты, грубые руки, которыми можно было полировать доски. Ничего не ускользнуло от ее взгляда. Она сделала шаг ко мне и прикоснулась ладонью к моему лицу. «Где же ты был, Сережа?» — мягко спросила она, и в уголке ее глаз сверкнула слеза. «Там, откуда редко возвращаются, Снежана. Но ты вернулся. Конечно, я же гордый. Что мне какие-то испытания, если я знаю, что меня ждут? Я ждала и верила, что тебя не сломают и ты выживешь. Еще один шаг, и она стоит вплотную ко мне. И что же дальше? Пойдешь ко мне в наложницы? Прости, в жены взять не могу, сама понимаешь. Но и оставить тебя сил нет. Если откажешь, я пойму. Однажды я пообещала себе, что останусь только с тем мужчиной, что сможет меня победить. Ты сможешь, а ты проверь, дорогая». Наши губы почти соприкасались. «Уже проверила», — шепнула она. «И какой будет твой положительный ответ?» «Я подумаю. Быть может, я смогу повлиять на твое решение». Мои пальцы коснулись пуговки ее блузки. «Попробуй», — улыбнулась она и подалась вперед, жадно впившись в мои губы. Я прижал ее к себе, а потом буквально бросил на спину на тот мягкий диванчик, что стоял в кабинете, и задрал юбку. Она подняла ноги, и я задрал ей колготки и трусики до коленей, освобождая себе путь к ее женской тайне. Она тем временем почти так же быстро спустила до колен мои штаны и все, что было под ними. Трусы попытались зацепиться за твердую мужскую сущность, но она ловко высвободила ее из плена ткани, и тут же ощутила эту мужскую сущность в себе, когда я практически упал сверху на нее. Я вошел сильно, резко и глубоко, и от затопленного эндорфинами мозга по моему телу прошла мелкая дрожь наслаждения. Мои руки залезли под блузку, задрали лифчик и закрепились на ее грудях, а ртом я с неистовством одержимого целовал ее шею от плеча к горлу, которое она жадно подставляла. Теперь это уже не вызывало сомнения, своему мужчине. Мы почти сползли с диванчика, и теперь я стоял перед ней на полу на коленях, а она висела частично прижатая к нему, а частично на том, что ходило в ней взад-вперед. Только спустя полчаса неистовой скачки мы, наконец, оторвались друг от друга, смогли перевести дух и поговорить. Глава 18. Только спустя полчаса неистовой скачки мы, наконец, оторвались друг от друга, смогли перевести дух и поговорить. «Кабинет – это хорошо, но в следующий раз я хочу в нормальной постели после душа», — отдышавшись, сказала она, приводя себя в порядок. «Поддерживаю, дорогая. И что ты решила? Не торопи меня, Сергей. Я привыкла жить так, как я хочу, отдав свое согласие». «Стоп», — перебил я ее. «Если ты думаешь, что я сразу превращусь в тирана, то ты глубоко ошибаешься. Твои увлечения и работа, если она тебе интересна, останутся при тебе. Сменишь только место жительства, да вот, собственно, и все». «Хорошо, Сереж, я тебя услышала. И все же мне надо подумать. Так, завтра у нас во дворце состоится награждение. Ты приглашена, пара тапов по браслету, и я ей скинул персональный пропуск. Приедешь за час, и тебя сразу проводят во внутренние части дворца. Нечего тебе топтаться со всеми остальными. Лучшие места в первом ряду будут обеспечены. А после мы устроим семейный совет и поговорим. Вроде отец и мама к тебе хорошо относятся». «Что, завтра?» — охренела она. «У меня нет подходящего платья, обуви, у меня ничего не готово. О таких вещах надо как минимум за месяц предупреждать». «Все, я поняла», — решительно кивнула она головой. «Вали, куда ты там собрался, а я за покупками». «Стоп, у меня же еще занятия». «А, ладно, один раз пропустит. Пусть отдохнут бездельники, а мне надо бежать. Деньги есть?» — попробовал заикнуться я, но, получив в ответ взгляд, полный ярости, чмокнул ее и поспешил удалиться. Дама в предвкушении шопинга становится особо опасной и раздражительной. «Так, и куда теперь направить стопы?» «Со Снежаной разобрался. Ну, я по крайней мере надеюсь на это». Решение возобновить с ней отношения было обдуманным, взвешенным и, как я считаю, правильным. Она, опытнейший боец, и точно лишней в семье не будет. Ну и красотка, что уж тут скрывать. Думал я недолго, да и зачем, если есть в этой академии место, где мне рады. Ну, по крайней мере, раньше точно были. Так что я спокойным шагом уверенного в себе человека отправился в кафе, принадлежащее моей бывшей фракции. Впрочем, бывшей ли, меня звания Альфы вроде никто не лишал. А вот сейчас как раз и узнаем. Зашел внутрь, уселся за свободный столик в глубине зала. Тут, как и всегда, царил полумрак, создавая ощущение интима. На меня особого внимания не обратили, да и я никого из сидящих не узнал. Новенькие, наверное. Что будете кушать? Застыла передо мной знакомая официантка. ТС, приложил я палец к губам. Не надо громко кричать, а мне принеси на свое усмотрение, первое, второе и компот. Надеюсь, тут так же вкусно кормит, как и раньше. Все сделаю, Альфа, энергично кивнула она, сияя глазами, и быстро умчалась. А что эта Леночка так засуетилась? Раздался чуть нетрезвый голос с небольшим акцентом. Эй, ты, что забыл в кафе волков? Погоны не дают тебе права тут находиться. Да ладно тебе, Вульф, сидит и сидит себе человек. Тебе-то что, я желаю знать. Вульф, прусак, и что же прусак из фракции Орлов делает в русском кафе? Спросил я заинтересованно. Где хочу, там и сижу. Волки не возражают. А если и будут, мне наплевать. Кончилась их власть в академии. Теперь тут орлы главные. Так что вали отсюда, пока я добрый. А ты, мимо как раз пробегала официантка, неся поднос с едой, не будешь его обслуживать. Удар, и поднос взлетел вверх, а девушка упала на пол вместе с моим несостоявшимся обедом. 2 года прошло, а идиотов меньше не становится, усмехнулся я, вставая. Медленно подошел к их столу, помог встать Леночке, а после, прицелившись, пробил в ухмыляющуюся морду парня, отправив его в полет в сторону двери, которую он вышиб своим телом. Его друзья замерли, глядя на меня, и, похоже, их головах что-то щелкнуло. «Это кто тут буянит?» Вышла вперед дородная девица с шевроном волков. Орлы в себя поверили и встали на крыло. «А ну, пошли прочь отсюда, пока я вам перья не повыдергивала, мрази!» «А ты», подбоченившись, повернулась она ко мне. «Привет, Лиза», улыбнулся я знакомый. «А-а, Альфа», расплылась она в ответной улыбке. «Живой». Она обняла меня так, что мои кости издали громкий хруст. «А у нас каких только слухов о тебе не ходило. Я вызываю тебя на дуэль до смерти, жалкий червяк». Влетел в помещение Вульф, размазывая при этом по морде кровь. Похоже, я слегка перестарался, и он все же ударился головой. «Ты дурак, вшивый барончик вызывает на дуэль принца Российской империи, единственного мага в мире, я положу на твою могилу цветочек», заявила Лиза. «Как принца?» – опешил он, делая шаг назад, молча. «Сергей Дмитриевич Гордеев к твоим услугам. Ты сказал, я услышал и принял. Дуэль до смерти. Где проведем?» «Нет, я не хочу умирать. Я знаю, кто ты, отец про тебя рассказывал. Надеюсь, только хорошие», – хрустнул я пальцами. «Так что ты там говорил про фракцию? Ослабла, значит, власти прежней не имеет. Можете делать, что хотите, значит, не подходи, не подходи». Пятился он к двери. «Я буду жаловаться». Наконец, натолкнувшись спиной на дверь, он выскочил из кафе и куда-то умчался. «Да, орлы уже не те. Вот помню, в мои времена, тут бы шерсть и перья уже летели. Что тут происходит вообще? Почему такой бардак? Времена меняются, Альфа», грустно улыбнулась Лиза. «Садись давай, я тебя нашим фирменным пирогом с мясом накормлю. Звучит настолько вкусно, что отказаться сил нет. Леночка, иди ко мне, подлечу. А то мне кажется, ты коленку расшибла». «Все уже хорошо», покраснела она, «и даже не болит». «Прекрасно. Но если что, обращайся. Вы ж все для меня как родные. Благодарю вас, ваши вы. Не надо этого. В стенах академии я просто Сергей. Ну, возможно, скоро стану мастером-офицером Сергеем. Вы, ты будешь преподавать. Ну, не совсем. Скорей, факультатив вести. Но это не точно. Чего это Вульф так бежал, будто за ним стая волков гналась? О, прикольный каламбур. За Вульфом Вульфы бежали», заржал входящий внутрь парень. «Димон, твои шутки смешны только тебе», раздался знакомый голос. «Давай уже поедим и в общагу пойдем, а то у нас завтра зачет по этикету, а я в нем не в зуб ногой». Новая преподша все нервы истрепала. «Этика важна, мой некультурный друг. Надо знать название вилки, которую ты втыкаешь в глаз врагу». «Что?» — подслеповато сощурил он глаза. «Ваши вы, Сергей, завопил Павел и кинулся обниматься. Как ты тут, а мы это, где пропадал, когда вернулся опять учиться? Стоп, у тебя погоны, ты уже старший лейтенант, а что за войска, что значит что? Погоди, Паша, давай садись, успокойся. Димон, рад видеть, как вы тут, всех тянок захомутали без меня, не всех, но мы работаем над этим, скромно ответил тот, пожимая мне руку. Молодцы, моя школа, гордо выпятил я грудь. Лизонька, накорми этих двух достойных воинов, дабы у них для подвигов ратных силы появились. Все сделаем, Альфа, кивнула она и скрылась на кухне. Ну, рассказывай, заерзал от нетерпения Паша. Ты ж не просто так тут объявился после 2 лет отсутствия. Паша, в этом мире все происходит не просто так, а за деньги. Иногда за очень большие. Мне тут 40 на хвосте принесла, что у вас не все в порядке. Вот я и зашел проверить, расставить акценты и набить морды, закончил он за меня. Ну и это тоже. Так что происходит-то? Да просто все, махнул он рукой. В этом году фракционные бои выиграли драконы. Ну, и как водится у ханьцев, сразу задрали носы. Погоди, у нас же с ними мир, дружба, жвачка. Ну да, но твои сестры выпустились и у нашей фракции осталось всего 2 витязя. Ослабли мы, понимаешь, у драконов их 10, у орлов 8. У варанов 5, а у нас всего 2. Погоди, а разве вараны не разбежались? Мы с персами воюем. Так там же не только персы, греки, бахрейнцы, ассирийцы. Кого только нет. Да, они формально под персами ходят, но по факту, типа, независимые. Ну, кроме бахрейнцев, эти и сами кому хочешь вломить могут. Так, а чем это я? Ах, да. В общем, из-за этого фракция ослабла. Чую, третий курс будет самым тяжелым. Драконы нас защищать не смогут, так мы лицо потеряем, а сами не выстоим. Опустит нас ниже плинтуса по баллам, и все, да и слухи ходят, что мыши активировались. Ну, это те, нейтралы. Они ж сейчас вроде наши стали, но нос воротят и делают вид, что это мы с ними, а не они с нами. А какие они змеи, не мне тебе рассказывать. Да и обиду на нас держат, сам помнишь за что. Ну, и замом у ханьцев в студсовете гешпанка Олесия де Толедо, младшая дочь герцога Альвареса, Витязь, почти воеводой конченая стерва, ну и наверное, на данный момент сильнейшая из одаренных академии. Ей в конце этого года твоя сестра Люба сильно зад надрала, поэтому сам понимаешь, особой любви к волкам она не испытывает. Не просто будет драконам порядок в академии поддерживать. Все об этом, конечно же, знают, но вмешиваться никто не будет. Вот как-то так, да уж, вздохнул я. Давно забытое чувство игр в песочнице. Это все серьезно, буркнул Паша. Как можно нормально учиться, когда тебе тупо мешают? Можно и нужно, мой легкоранимый друг, ибо лишь испытания закаляют в нас силу воли и духа. Говоришь, как Волхв или преподша по философии. Вот видишь, раз такие разные и, несомненно, умные люди говорят одно и то же, значит, в этом есть смысл. Да, кстати, ты слышал, что завтра во дворце состоится прием? Будешь там, так кто ж меня, простого барона, туда пригласит, улыбнулся он. А ты не простой барон, а друг его высочества. Поэтому лови 1+3, то есть с собой можешь взять кого-то из своих. Дим, извини, тебе такое приглашение дать не могу. Тайный приказ их отслеживает и, пока тебя проверит, прием 10 раз успеет закончиться. Да я понимаю и не в обиде, отмахнулся он. Так, подожди, замер Паша. То есть я могу взять с собой во дворец отца, маму и сестру, например, конечно, меня убьют. О таких вещах надо за месяц предупреждать. Все, я побежал. Ой, что будет? В попыхах пожав нам руки, он вылетел за дверь, едва не снеся входившую в этот момент в кафе девушку. И пока та возмущенно хлопала глазами, его и след простыл. Я тебя запомнила, заорала она вслед Паше, а после все же зашла внутрь. С ней за компанию просочилась еще 2 дамочки весьма впечатляющих форм. Ага, королева и ее свита пожаловали, судя по шевронам орлов. Чую, краями не разойдемся. И все же это весело. Я уже и забыл, как бывает забавно троллить этих детишек, пытающихся играть во взрослые игры. Что ж, пора переключиться на старый режим похотливого альфы, которому море по колено, а рыбы да буя. Порыскав глазами, она сразу нашла самого красивого в кафе и, не задумываясь, направилась к нашему столику, а после замерла, сверля нас глазами. Дима попытался встать, чтобы уступить ей место, но наткнувшись на мой взгляд, остался сидеть. При этом я демонстративно убрал стул, на котором сидел Паша, себе за спину, ясно показывая, что ей тут не рады. «Я смотрю, волки забыли нормы вежливости», — сказала она, как плюнула. «Волки, может, и забыли, а орлы про них никогда и не знали», — вернул я ей плевок. «Я не к тебе обращаюсь», — заявила она. Ее подруги оказались посообразительнее и уже дергали ее за рукав, пытаясь что-то сказать, но той было плевать. Как всегда, у орлов все мозги ушли в перья. Ну, а что поделать? Голубая кровь не особо обильно омывает у них сосуды головного мозга, вот и тупит постоянно. Странно. Дмитрий, вы не находите, что мне хамят самым бесцеремонным образом? Причем, непонятно, кто приперся без приглашения к нашему столику, это уже говорит об отсутствии у этого кого-то элементарного воспитания, так еще и смеет прерывать наш, несомненно важный для мироздания, разговор. Совершенно с вами согласен, Сергей. И мало того, этот непонятно кто не только лишен воспитания, но и зрения. Иначе я никак не могу объяснить, чего это его или ее сюда занесло. Ты-ой-ой, дамочку понесло, тормоза отключились, чувство самосохранения помахало рукой. Я уже 20 лет я, а ты, сержант, тебя так учили разговаривать с офицером? А ну, встала ровно и представилась, как положено, мать твою, ты на военной кафедре учишься или в школе неблагородных девиц, откуда тебя выгнали за неуспеваемость? Ты не мой офицер, поэтому я плевала на тебя и твои погоны. Так что, договорить она не успела, потому как мой удар был страшен. Нет, я не вложил в него всю силу, иначе бы точно убил. Но и этого было достаточно, чтобы она сложилась пополам, а после, пробив стену, кубарем выкатилась на улицу. Жизнь родине, честь никому, сказал я Диме крылатую фразу и вышел следом. Ее сопровождение уже вовсю хлопотало над пытавшейся прийти в себя дамой. «Кто такая?» — рявкнул я, размышляя, убить ли ее за оскорбление или пусть живет. «Я герцогиня Олеся де Толедо». «Нет, ты будущий труп, и твое имя мне больше не нужно. Меня больше интересует, что скажут при дворе короля Фердинанда, когда узнают, что его родственница сдохла только потому, что абсолютно не умеет себя вести и оскорбила принца Российской империи. Посмеются, наверное. У тебя ровно минута на самые искренние извинения или мы сразимся прямо сейчас. Дуэль, как ты понимаешь, будет до смерти». Шум привлек студентов и курсантов, что начали подтягиваться к месту событий. Вон, даже мелькнуло лицо Линь. Ахынька за эти 2 года явно похорошела, и фигурка округлилась так, и попка. А вот моих льда и пламени не видать. «Олеся, ты что тут буянишь?» — вышла вперед девушка из драконов. «Не мешайся, Винлинг. Это мои проблемы», — ответила она, наконец, вставая с земли. «Ты мне еще поуказывай, что делать», — тут же окрысилась та. «Кто это тебя так? Неужели у волков кто-то поднял ранг?» «Вы абсолютно правы», — ответил я. Та резко повернулась, еще сильнее прищурилась, силясь что-то вспомнить. «Ваше высочество почтили визитом академию», — вышла вперед Линь, поклонилась мне. «Все верно, ваше высочество», — поклонился я в ответ. «Решил вот навестить старых друзей, да не дают спокойно посидеть. Ну, притягивать неприятности, это ваш дар», — ответила серьезно она, вот только глаза у нее смеялись. «Извиняйся, дура», — повернулась она к Олесе. «Сергей 2 года назад тебя с легкостью размазал бы по арене, а сейчас там вообще закопает, даже пальцем не пошевелив». «Ва-ва, ваше высочество», — чуть поклонилась она, едва не упав. «Ну да, долбанул я сильно, на эмоциях, и все же сумел удержаться от магии, иначе от нее даже пепла не осталось бы. Приношу свои извинения, я не узнала вас. Принимаю и свободно, сержант». Развернувшись к разрушенной стене, я поднял воздухом осколки и заделал ими дыру, скрипив магией. «Если не присматриваться, то вроде и не видно. Поговорим», — тут же подхватила меня под руку Линь. «Ну давай», — обреченно вздохнул я, понимая, что этого все равно не избежать. Махнув рукой Диме, чтобы меня не ждал, и извинившись перед Лизой за бардак, я направился прочь от кафе, ведомый крепкой ручкой Ханьки в сторону парка. И с каждым шагом я чувствовал, как она прижимается все сильней. Эх, а я-то думал, что ее эмоции за 2 года поутихли, и она нашла себе кого-нибудь получше меня. Нет, вру, конечно, лучше меня нет, но, скажем так, более желающего ее не срослось. Впрочем, я тоже с ней хотел обсудить предстоящую поездку, так что оно и к лучшему. И не забыть бы ее пригласить на завтрашнюю церемонию, а то обидится еще. Так, а что это она там лопочет о свадьбе? Глава 19. ты меня слушаешь или нет?» Отвлекла она меня от мыслей. «Прости», задумался. «Столько всего навалилось за эти дни. Устал, голова совсем не соображает. Понимаю. Я, когда узнала, что ты вернулся, хотела сразу с визитом во дворец мчаться. Ты так внезапно исчез, а вот теперь, спустя 2 года появляешься, весь такой красивый, сильный, еще и с офицерскими погонами. Где же ты был? Где был? Там уж нет», — отшутился я. «Скажем так, учился в другом учебном заведении, закрытого типа. Но зачем надо было так поспешно тебя туда отправлять? За надом, лень. Или ты не знаешь, что приказы главы семьи не обсуждаются?» «Знаю. А еще знаю, что у вас, у русских, все немного иначе. И если женщина захочет, мужчина к ней обязательно прислушается». «Верно. Но тут как раз инициатива исходила от женщин. Так что отцу оставалось лишь поддержать это решение». «И какой у тебя сейчас ранг, Линь?» «Ну вообще-то о таких вещах не принято спрашивать. Ну мы же друзья, к друзьям так не прижимаются своей грудью. Ну, тогда давай не будем просто друзьями. Я тебя 2 года ждала и очень надеюсь, что не напрасно. Не хочу тебя расстраивать, но у меня уже есть 3 невесты. А кто именно, ты узнаешь на завтрашнем приеме. Вам же отправили приглашение?» «Конечно, отправили. Уверена, что одним из первых. Ну, и насчет личности твоих невест я догадываюсь и не претендую. Место наложницы меня вполне устроит». «Да нахрена тебе это?» «Не выдержал я. Ты можешь стать первой, главной женой принцессы Ханьской империи и в наложницах у русского принца. Нонсенс. Тебя не поймут на родине. Да наплевать». Решительно махнула она рукой. «Пусть завидуют. Ты просто не знаешь, какие слухи у нас про тебя ходят, а я их пересказывать не буду, а то еще больше загордишься. Думаю, я их скоро услышу лично». «Ты о чем?» Остановившись, мы присели на лавочку. «Я сейчас в отпуске и собираюсь отправиться к вам в империю с официальным визитом. Ну и отдохнуть, конечно же. Ваша культура прекрасна и для меня очень интересна, вот и познакомлюсь с ней, так сказать, изнутри. Это отличная новость. Мой отец знает?» «Ага, ему уже сообщили. Вот же, а он ни слова не проронил об этом. Но я тебя поддерживаю, у нас действительно красиво. Храмы богов, блеск дворцов, тихие парки для медитации, горячие источники. Кстати, вот на них я и собираюсь отдохнуть. Прекрасная идея. Уже выбрал конкретное место? Еще не решил. С одной стороны, хочется уединения, а с другой, надо заново учиться жить в социуме. В общем, хотелось бы чего-то такого, пафосного, элитного, где есть посетители, но их не очень много, а то будут глазеть на нас, как на неведомых зверушек. «Есть такое место», — уверенно кивнула она. «Императорские источники в провинции Наньтань. Там отдыхают только высшие сановники империи и их семьи. Чужих там просто не бывает. Сервис ненавязчивый, природа красивая. Есть где погулять и на что посмотреть. Я там много раз бывала и мне понравилось. Скинь мне его координаты. Отправлю в посольский приказ, пусть рассмотрит и этот вариант». «Не вопрос». «Точнее, это не вопрос, но главный остался, и ты на него не ответил. Возьмешь меня за себя?» «Кхм, Линь, давай сделаем так. Я поговорю с невестами и мы решим. Была бы ты местной, то без разговоров. Девушка ты красивая и умная, но принцесса другого государства, это уже политика. Сам я, как ты понимаешь, подобные вопросы решать не могу. Поэтому в целом мой голос за, но посмотрим, что скажут девушки и родители. Меня это устраивает. Было бы странно, если бы ты сказал иначе, но уверена, препятствий к этому не будет. И все же, ты так и не скажешь мне, где ты был. Я ведь чувствую, что ты стал намного сильней. Твоя рука груба и подобна коже ската, а не аристократа. Мышцы будто из стали, да и двигаешься ты так, будто каждую секунду ожидаешь нападения. Тебя сильно изменили, вот только зачем или ради чего? Мужчина должен быть сильным, хотя бы ради того, чтобы защитить свою семью, улыбнулся я ей. Мне это было нужно, да и не только мне. Прости, но большего я рассказать тебе не могу. Государственная тайна и все такое. А твое звание? Настоящее и подтвержденное. Поверь мне, я бы не посмел играть в офицера российской армии. То есть, ты теперь мало того, что единственный мужчина-маг, так еще и офицер чего. Попытка засчитана, но все равно нет. Ладно, я хотя бы попыталась, надулась она. Кстати, насчет мужчины-мага, ты слышал последние слухи? О чем? Ну, я толком ничего не знаю, но среди курсантов ходит байка, что скоро ко всем мужчинам вернется магия. Даже существует какой-то суперсекретный чат, где они это обсуждают, и есть даже те, кто видел это возвращение собственными глазами. «Очень интересно», – задумался я, – «а можешь поподробнее об этом узнать, или показать мне того, кто об этом говорит? Думаешь, это серьезно? Мне кажется, что просто болтают. Дело в том, Линь, что магия, дарованная женщинам, идет от светлых богов. Вы ее развиваете путем долгих тренировок и специальных зелий. Она у вас стихийная, а вот мужская наоборот, дается темными богами, и для нее нужны жертвы. Чем сильнее колдовство, тем больше крови должно пролиться. Я уже видел подобное и не допущу, чтобы кто-то это практиковал. Ну, не знаю, я поспрашиваю, особо никогда этим не интересовалась, но если что-то найду, то с тебя свидание, не вопрос, сходим куда захочешь, мой браслет уже работает, так что смело посылай на него сообщение, но сама не свети свой интерес, незачем, не учи меня добывать нужную информацию, хинцы на этом собаку съели, черт, а я думал, их корейцы едят, а оказывается, вы, это образное выражение, стукнула она меня своим кулачком, однако, крепкий он, видать, подкачалась, блин, затрясла она рукой, будто по камню ударила. Ты из чего сделан? Да как и все. Обычный кожаный мешок, наполненный всяким мусором, как говорят лекари. В твоем случае это точно булыжники, еще и магией укрепленные. Слушай, а у тебя в общагу доступ остался? Не знаю. А что? Пойдем, я тебе свою коллекцию марок покажу. Не люблю марки. Вот если бы коллекцию нижнего белья, так совместим одно с другим. Я тут недавно по каталогу такие штучки заказала. Линь, давай не будем торопить события. Ладно, я ж не железный, а ты красивая. Наделаем глупостей, а потом не разгребем. Вот вечно ты так, обиженно отвернулась она. Со всеми можно, кроме меня. Может, потому что ты особенная, подул я ей в ухо, заставив смешно вздрогнуть и наморщить нос. Тогда пошли подеремся. Плохая идея. Почему это? Должна же я знать, насколько сильным стал мой избранник. Линь, ты девушка хорошая, но я не хочу ронять твою самооценку. Все настолько серьезно? Я, знаешь ли, тоже на месте не сидела и уже взяла Витязя. Уверена, что смогу тебя удивить. Ну что ты лыбишься? Нет, не смогу. Ну ладно, вот скажи мне, за сколько времени ты сможешь победить воина моего уровня? Две минуты, секунды, или одна, если не отвлекут, не верю. Она подскочила и встала передо мной, уперев руки в боки. Мимо нас прошла парочка студентов, но увидев лицо Линь, они поспешно ускорили шаги. Ты не мог стать настолько сильным. Не мог, но стал. Она размышляла недолго. Ее руки покрылись льдом и она провела атаку. В ход пошли руки, ноги, даже головой попыталась зарядить. Я, не вставая с места, лениво шевелил кистью, отбивая все даже без щита. Ровно минута беспрерывных ударов ей потребовалось, чтобы осознать, что я не просто красуюсь, а чуть ли не зеваю от скуки. Это ее взбесило еще больше, правда, она тут же успокоилась и опять плюхнулась рядом. «Все настолько плохо?» – тяжело вздохнув, спросила она. «Для твоего уровня очень даже достойно, а для тебя, ну, там где я был, твои удары приравнивались бы к ударам слабого оратея. Не может этого быть. Ладно, чуть приоткрою тебе завесу тайны. Ты же помнишь, что когда я тут учился, был в ранге воевода типа самый крутой. Так вот, меня в первый же день учебы на новом месте отделали две девушки-дружинницы. Причем, даже не вспотев, буквально за пару минут. Сейчас я понимаю, что справилась бы и одна, просто не хотели сразу хоронить мое самомнение. Вы, русские, очень странные. Мы познаем силу через просветление и медитации, а вы через боль, граничащую со смертью. Потому что боль – лучший учитель, повторил я сакральную фразу наших старших. И часто тебе там было больно? Всегда. Каждую минуту без перерыва на сон. Добрый меч закаляют в огне и воде, но прежде по нему долго бьют. Только так рождается шедевр. Там были схожие методы. Это у тебя оттуда? Дотронулась она до шрама на моем лице. Почему не убрал? Оставил как напоминание о глупости и самонадеянности. Ладно, Линь, пойдем, я тебя провожу, а то еще хотел успеть заглянуть к кое-кому. Ты к тем девчонкам, с которыми спал, когда учился. Так уже нет их здесь. В смысле, нет, а куда делись? Перевелись вроде. Аккурат в том году. Вернулись с каникул, а их нет. Вроде как в Псковское гусарское училище. У них сильный дар воздуха обнаружился, вот их и перевели. Хорошо, что сказала. Воздух, говоришь, интересно. Ты что-то знаешь? Скажи, ты не в курсе? А они ранг случайно не повысили? Не помню, но вроде воинами были. Ага, кивнул я. Понятно. Что тебе понятно? Колись давай. Да ничего такого, кроме того, что мне их надо найти. Зачем? На сладенькое потянуло. Так пошли ко мне, досыта накормлю. Нет, хочу одну мысль проверить. И если она верна, то все становится очень интересно. Что интересно? Ну скажи, я же от любопытства умру. Потом, сначала проверка. Все, пошли, я тебя провожу, а то засиделся. Да и у тебя еще дела наверняка есть. Ну пошли, раз ты так торопишься. Впрочем, мне же лучше. Чем меньше тебя видят, тем меньше липнуть будут. Ну прямо-таки липнуть. Помню я, как вы с Дильнурой меня делили. Смех и грех. Было дело, улыбнулась она. Как война началась, она спешно уехала, и с тех пор от нее тишина. У ее самодеятельного отца сейчас большие проблемы. Влез куда не надо, и я даже не представляю, как он от нас откупаться будет. Это да. Примерно Главкова хочешь заставить задуматься. И чего они полезли-то? Убийство Анны, слишком уж странный повод, тем более, что все было по-честному. Анна жива, в смысле, я сама видела ее труп. Ну, или была жива, сейчас уже не уверен. Все было подстроено, а Ольгу подставили. Те, кто это сделал, уже давно найдены и кормят червей. Но не суть, там совсем другие причины были для того, чтобы все это начать. И те, кто поверил наглым, сильно просчитались, впрочем, как всегда. Эта нация никогда не отличалась честностью в отношениях и не признавала равного партнерства. Сатрап повелся на их обещания, забыв об этом, вот теперь и расхлебывает. Ну, и его семья вместе с ним. Дильнуру жаль, но родители не выбирают. Она не хотела уезжать, вплоть до того, что собиралась подать прошение на имя императора, чтобы остаться. Это был бы глупый поступок. Предателей нигде не любит. Там бы ее не простили, а тут не поняли. Это она из-за тебя. Я это понимаю. Но все равно, это было бы глупо. Тем более, что я ей никаких обещаний не давал. Так за разговором мы подошли к общежитию. Линь демонстративно меня обняла, поцеловала в щеку и гордым шагом вошла внутрь. Ну а я, оглядевшись и не заметив знакомых лиц, направился к выходу. На сегодня я тут все дела решил. Ваше высочество, госпожа Джоунс, остановился я, почти достигнув ворот. Рада, что успела с вами встретиться до того, как вы уехали. Вы могли просто мне написать и договориться о встрече. Увы, вашего контакта у меня нет, а делать это через официальные источники долго и муторно. Я понимаю, что вы занятый человек, но не уделите ли мне 10 минут? Рядом с академией есть уютное кафе, где нам не помешают. Конечно, как я могу отказать прекрасной представительнице Пиндоси? Ну, и мы пошли ножками, почти без охраны, не принимать же всерьез какую-то жалкую сотню агентов тайного приказа и ее человек 20. Этого же бесконечно мало, чтобы нас охранять. Я старательно делал вид, что их не замечаю, а ей, похоже, было пофиг, ну, или она реально их не видела. Чашку кофе и яблочный штрудель, сделал я заказ. Ангелина же ограничилась только кофе. Официантка жутко рабела перед нами и, похоже, меня узнала. Личико ее раскраснелось, ручки дрожали. Попытавшись ей доброжелательно улыбнуться, я, как мне показалось, сделал только хуже, ее начало еще сильнее трясти. Я уже испугался за сохранность заказа, но нет, профессионал в ней сработал на пять, и она ничего не уронила и не разлила. Смущенно раскрасневшись, она бросила робкий взгляд на меня и едва не бегом умчалась за стойку. «А вы не теряете хватки, ваше высочество. Ангелина, давай на ты, а то ваше высочество, исходящее от тебя, звучит как ругательство», — поморщился я. «Да как скажешь», — легко согласилась она. «Скажу честно, я ждала, когда ты появишься в академии, но не ожидала, что так быстро. Вот и не успела перехватить тебя раньшехоньки. А зачем меня надо было перехватывать? Или ты все еще надеешься заключить со мной сделку?» Улыбнулся я, скользнув взглядом по ее фигурке. Та это, естественно, заметила и еще больше выпятила свою необъятную грудь. «Надеюсь, конечно, но уже на других условиях. Признаюсь, я тогда откровенно сглупила, попытавшись все перевести в привычное для меня русло. Да, и каких же? Признаюсь, твое возвращение, а после блестяще проведенная операция на Камчатке произвела полный фурор среди знающих и умеющих думать людей. А уж то, как ты поступил с Виндзором, вообще достойно аплодисментов. Я сейчас не понял, Причем тут я и Камчатка, да еще и какого-то Виндзора приплела. Насколько я знаю из отчетов, он сам сбежал. Сереж, не заливай мне баки. Имеющий уши услышит, имеющий деньги еще и увидит. А имеющий то, и другое, и увидит, и услышит, еще и примет участие. То, что именно ты спланировал и возглавил операцию против наглов и франков, не вызывает сомнения. Как и то, что ты специально отпустил Виндзора. Две эскадры российского флота, вооруженные противокорабельными ракетами класса «Нептун» по нашей классификации, менее чем за час уничтожили 12 кораблей объединенных сил, потеряв при этом лишь один эсминец, и при этом не смогли потопить последние три корабля, надежно запертых в Южной бухте, на которых, по удачному стечению обстоятельств, и бежал генерал Виндзор, и его теперь чествуют, как героя войны и пророчит трон наглов. «Ты говоришь очень опасные вещи, Ангелина», — сощурился я. «Нет, я говорю тебе о фактах, которые уже известны всем заинтересованным людям. Информация – это товар, и мы его привыкли покупать. Не нужно сейчас вскакивать и бежать ловить иностранных шпионов. Это бессмысленно, они будут всегда. Или ты думаешь, что Российская империя не имеет своих агентов на нашей территории? Уверена, если ты расспросишь вашего главу, то он расскажет тебе много интересного. И даже то, чего я, имеющая полный доступ к секретным бумагам, не знаю. Так что то, что именно ты командовал войсками, сомнений не вызывает. Наш вице-адмирал Даниэлс сказал, что операция была проведена блестяще и когда-нибудь ее описание займет достойное место в учебниках по тактике. И теперь мы переходим к самому главному. Именно, сказал я, внимательно на нее посмотрев, к тому, зачем этот разговор и что тебе нужно, Ангелина. Глава 20, и теперь мы переходим к самому главному. Именно, сказал я, внимательно на нее посмотрев, к тому, зачем этот разговор и что тебе нужно. Да все просто и никакой интриги в этом нет. Я хочу выйти за тебя, глупость. Дочь демократов, у которых классовая ненависть к аристократам течет в крови, хочет надеть корону. Вторая попытка. Причем тут корона? Я не собираюсь становиться твоей женой, вот еще. Меня устроит роль наложницы. Они вполне свободны в своих действиях и перемещениях. Их дети не претендуют на престол у вас, зато могут занять очень высокую должность у нас. А если родится мальчик, и он унаследует твой дар, то он поднимется у нас выше всех, ну, а вместе с ним и я. А с чего ты решила, что я отпущу своего сына или дочь в другую страну? И не надо отпускать, он будет иметь двойное гражданство. Я же не говорю, что это произойдет прямо сразу. Но со временем все возможно. Для тебя это выгодно со всех сторон. Я далеко не простая девушка, за мной стоит мощнейший административный ресурс моей страны. Мы заключим партнерский договор, который будет предусматривать любую помощь с нашей стороны вам. От вас же ничего требоваться не будет. К тому же я владею сетью гостиниц на различных курортах мира, так что бесприданницей не буду. И это только то, что принесу в семью я лично. Мои родители тоже в стороне не останутся. А там ресурсов и возможностей намного больше. Все-таки хочешь меня купить? Усмехнулся я. Сергей, давай говорить честно. Ты красивый парень с отличными генами. Плюс показал себя достойным человеком с большим умом и силой. Для меня это идеальный вариант. Не будем говорить про романтику и вздохи под луной. Я тебя не люблю. Да и, наверное, вообще не способна полюбить кого-либо. Но ты мне нравишься, и мысль о том, что ты будешь касаться меня, не вызывает отвращения. С твоей стороны, я думаю, присутствуют схожие эмоции. Это будет союз по расчету, а такие, как показало время, наиболее долговечны. Любовь приходит и уходит, а взаимоуважение и доверие к партнеру остаются навсегда. Меня несколько смущает твой подход, будто не отца для своего ребенка выбираешь, а породистого скакуна. Так и есть, и на это не стоит обижаться. Самки во все времена выбирали сильнейшего из самцов, и тут ты вне конкуренции. Ах да, забыла тебе сказать, если ты дашь согласие, то все, что знаю я, будешь знать и ты. Не твоя семья или империя, а именно ты. Наша агентурная сеть раскидана по всему миру, и могу с уверенностью сказать, что она является одной из лучших. Любой твой запрос будет иметь высшую степень приоритета, это я тебе гарантирую. Что ж, Ангелина, я тебя услышал, но скажу тоже, что и лень, сам я такие вопросы не решаю. Любые договоры с иностранными государствами находятся на контроле моего отца. Я расскажу ему о твоем предложении, а дальше все будет так, как он решит. Но в целом я не против. И да, Та великая тайна, за которую вы отдали кучу денег, завтра ничего не будет стоить. Это как-то связано с грядущим приемом во дворце, умная девочка, ты все правильно поняла. Думаю, я тебя там увижу, а ты и услышишь, и увидишь, и, возможно, даже поучаствуешь. Признаюсь, ты смог меня удивить и заинтересовать. Тогда до завтра, будущий, надеюсь, партнер. Она по-мужски подала мне руку, и я ее пожал. Встряхнув гривой роскошных волос, она направилась к выходу твердой походкой деловой женщины, без намека на сексуальность. Ну да, просто бизнес и ничего личного. Иного от пиндосов не стоило ожидать. Иногда мне кажется, что у них вместо сердца логарифмическая линейка. Обратно я уже возвращался на такси. Да, вот такой вот я демократичный. Видимо, разговор с Ангелиной так на меня повлиял, раз принц Большой Империи решил проехаться на такси эконом-класса. Ну а что, надо быть ближе к народу и нечего тратить его деньги на всякие роскошества и излишества. По пути я попросил водителя тормознуть возле цветочного магазина и набрал всем своим дамам, включая мам, цветов. Мелкий прогиб никогда не бывает лишним. Им настроение подниму, и себя порадую, глядя на их улыбки. Тащить такую охапку было сложно, но нет дела, перед которым спасует русский воин. Так что я справился. Под удивленными взглядами гвардеек я зашел в комнату каждой из девчонок и торжественно поставил букеты в вазы, которые принесли служанки. Мамы тоже были в разъездах, кроме моей, и ей я вручил цветы лично. За это удостоился костедробильных обнимашек, заверений, что я самый лучший и внимательный сын, о котором можно только мечтать. Было приятно и даже очень. Чуть не растрогался. Потом мы с ней попили чай, обсудили завтрашнюю церемонию и даже немного порепетировали. Ну, и заодно я рассказал ей о предложениях линии Ангелины. Она обещала подумать и посоветоваться с остальными. Но в целом она считала, что это стоящее предложение. Потом вернулась мама Ираи, обнаружив у себя цветы, отправилась выяснять, кто этот ее тайный воздыхатель. Узнав, что это я, она тут же потребовала, чтобы я на ней женился. Отец, только что присоединившийся к нам за столом, поперхнулся чаем и показал ей кулак. За это был обвинен в невнимательности, нечуткости и вообще, был обозван мужланом без капли романтики. Пока мы с моей мамой тихо смеялись, наблюдая семейную сцену, пришла мама Вероника с тем же вопросом, и бате пришлось уже отбиваться от двоих дам. Ну а после заявились девчонки, и узнав про цветы, в свою очередь назвали меня самым лучшим и внимательным, не то, что некоторые, не способные подарить своим женщинам даже букетик. От этих наездов батя реально обалдел и не нашел ничего лучше, как банально сбежать. Ну да, воин он, конечно, сильный, но отбиваться сразу от семи разъяренных дам не каждый сможет. Я вот, например, точно бы не смог. Вот так небольшой презент перерос в выяснение отношений и привел к головной боли отца. Ну да ничего, дела делами, но и о приятном забывать нельзя. «Мам, у нас вообще есть место, где можно раскрыть силу императора?» — спросил я ее, когда страсти чуть поутихли. «А тебе зачем?» – удивилась она. «Хочу понять свой предел. В битве я постоянно сдерживаюсь, чтобы не устроить массовые убийства. Но хочется один раз жахнуть от души, чтобы понять, что я могу, а что нет. Такое место есть. Восточные рубежи империи, заброшенный город Тифль, ставший полигоном, пустыня, камни и ни одной живой души на сотни километров. Там подтверждают ранги уровня императоров. И как об этом узнают в мире? Или просто выходишь и говоришь, все мне кланяются, я самый сильный?» «Нет, конечно», — рассмеялась она. «Появление новой одаренной этого ранга почувствуют все маги, невзирая на ранг. Ну и да, по старой традиции о том, что состоится подобная проверка, предупреждают все мировые державы. А они не захотят, например, убить такую одаренную, пока другая страна не стала сильней. Нет, это территория мира, хранимая богами. Проливший там кровь станет изгоем для остальных стран и его уничтожат. Все честно, открыто и максимально дружелюбно. За века ни одного раза не было, чтобы эту традицию нарушили, ибо гнев богов будет страшен. Значит, как вернемся из отпуска, я отправлюсь туда. Конечно, и я с тобой. А мы тоже хотим. Нет, дочки, этот город могут посещать только императоры или готовящиеся подтвердить свой ранг. На его территории настолько силен магический фон, что слабого мага просто раздавит. Сергей, ты уверен, что уже поднялся так высоко? — с тревогой спросила Ира. Не сомневайся, ответила за меня моя мама. Он так отлупил меня, что я было подумала, что ослабла совсем. «Я тебе проиграл», — буркнул я. «Ты мне поддался. Не надо принижать свои способности. Мал ты еще, чтобы суметь обмануть меня. Да уж, у кого-то сильно в одном месте засвербит, когда они узнают, что у нас есть три императора. Вероника, ты, кстати, как, не готова еще? Пока, к сожалению, нет. Но чувствую, что до прорыва осталось совсем немного. В смысле, прорыв то был, но вот силу пока обуздать не получается. Могу я в этом помочь?» «Нет, сынок», — улыбнулась она мне. «Этот переход я должна совершить сама. Ну разве что чуть-чуть. Твоя молния, просто чудо какое-то». «Это да», — вмешалась в разговор Катя. «В школе сегодня все обалдели, когда узнали, что я взяла воина. Даже гением магии назвали, вот. Только это не твоя заслуга, а Сергея. Так что нечего задирать нос», — приземлила ее на землю Люба. «Ну и что? Главное, результат, а остальное вторично. Ничем запрещенным я не пользовалась, так что все законно и справедливо. И иметь брата-мага с такими способностями и не пользоваться этим – дурной тон. Он не против, я за, поэтому пусть остальные воздержатся от комментариев, если не хотят спать на мокром. Сами-то витязи взяли с его помощью, вот и молчите. Катя, тебя кто с утра покусал, что ты такая злая?» – поинтересовалась Ольга. «На меня не смотри, я ее не кусал», тут же открестился я от обвинений, «иначе она была бы добрая». «Я поняла, никто не кусал, вот и злится», догадалась Лиза и за это получила от мелкой взгляд, полный обещаний тысячи лет мучений. «Вы вообще воеводу взяли и сидите на попе ровно, вместо того, чтобы тренироваться», презрительно фыркнула мелкая. «Кстати, разумное замечание», согласился я. «Каналы ваши я укрепил, ограничений на магию нет, так что начинайте осваивать новые возможности. Всегда надо знать свой предел. Мы начнем. Просто все как-то сразу навалилось. Когда наши дети успели так вырасти?» Смахнула слезу мама Ира. «Это да, они растут, и я начинаю понимать, что старею. Вы всегда прекрасны и лучше вас нет. Да и я всегда рядом и в любой момент восстановлю ваши жизненные силы. Так что появление морщинок вам не грозит. Вот, Анна, я в очередной раз убеждаюсь, что мы правильно его воспитали. Может, вам с Димой задуматься об еще одном ребенке? Такой потенциал нельзя растрачивать впустую». «Скажешь тоже», — покраснела моя мама. «Вот ей-богу, как маленькая девочка. И скажу, но потом, наедине. Так, завтра у нас прием, все знают, что делать». «Да что там делать, стой с важным лицом и кивай в нужных местах», — хмыкнула Катя. «В целом правильно, но не забывайте, что именно завтра Сергей объявит о своей помолвке и могут последовать нюансы. Помните, вы принцессы Российской империи и не должны поддаваться на провокации, которые, несомненно, будут. Список гостей тщательно проверен, но не исключено, что могли что-то пропустить. Все делалось в спешке. Мы через это сотни раз проходили. Мамы, девушки, спасибо за компанию, а теперь я оставлю вас. У меня на сегодня есть еще одно дело». «Куда собрался?» — подскочила Катя. «В храм всех богов поеду. Надо мне с верховным волхвом пообщаться». «Зачем? А впрочем, это твое дело», — тут же сдала она назад, наткнувшись на мой колючий взгляд. «Почему так? Да стоило мне это сказать, мир будто стал серым». В голове вихрем пронеслись образы, причем настолько быстро, что я не успел их захватить. Будто опять меня что-то останавливало от посещения храма. Но нет, на этот раз я твердо решил туда съездить. И решение принял спонтанно, сразу озвучив его, чтобы не передумать. Сколько раз я ездил мимо этого храма, но вспоминал об этом, лишь оказавшись от него на большом расстоянии. И сейчас я был намерен сломать стену, не дающую мне к нему приблизиться. На этот раз я не пренебрег охраной, и спустя полчаса кавалькада машин выехала с территории дворца и помчалась по улицам, закрывшись от всех щитами. Нет, нападения я не боялся, никто не знал, что я сюда соберусь ехать, но все же мне не хотелось, чтобы кто-то помешал. Почти час езды, ну да, зеленый свет нам просто не успели предоставить, и вот я уже стою перед входом в величественное сооружение. Наружные стены здания на всем их протяжении были украшены старательно нанесенной резьбой и несли на себе всевозможные живописные изображения, выполненные, впрочем, весьма грубо и без особого таланта к этому ремеслу. Внутрь можно было попасть лишь через одни единственные ворота. Сам же храм замыкался двумя рядами ограды, из которых внешняя, вплотную примыкавшая к стенам, была покрыта пурпурной кровлей, а внутренняя, опиравшаяся на четыре столба, вместо стен имела роскошные завесы и соединялась с внешней только благодаря кровле и немногочисленным потолочным перекрытиям. В центре его стоял идол рода, величественное дерево, чья крона накрывала храм изнутри. По обеим сторонам его располагались лики богов, одетых в военные одежды и сжимавших в руках оружие. Возле каждого было место, куда пришедшие могли принести свои дары. Среди народа сновали младшие волхвы, охотно пояснявшие незнающим, чем поклониться богам. На меня никто не обратил внимания, в храме не место чинам и званиям. Я был тут лишь одним из многих, да и неприметная одежда позволяла мне слиться с толпой. Охрана осталась снаружи, я категорически запретил им следовать за мной. Общение с богами требует уединения. Мои шаги гулко отдавались по полу, а внутри все сильнее натягивалась струна. Она будто звала, нет, призывала меня поскорее покинуть это место. Мне казалось, что тут все против меня и вот-вот меня убьют. Мне хотелось поставить щиты, обнажить оружие, вспыхнуть магией, и желание это было нестерпимым. Но я, наоборот, сжав волю в кулак, убрал всю защиту, оставшись будто голым перед идолами, смотрящими на меня. Замерев напротив Виллиса, я поклонился ему, чувствуя исходящее от него тепло, что снимало напряжение. Так я и стоял, потеряв счет времени. Внутри меня разлилось море спокойствия, все сомнения и страхи куда-то испарились. Мое тело будто обновлялось. Нет, оно не становилось сильнее или мощнее. Оно просто напитывалось энергией так, что каждая его клеточка кричала от восторга. «Не стоит так долго смотреть на Бога», — раздался голос за спиной. «Благодать, источаемая им, дарует благо лишь в малых количествах. Но стоит взять больше, как она превращается в яд для тела смертного. Увы, мы можем выдержать лишь самую малую часть их силы. Но даже этой малости достаточно, чтобы почувствовать себя заново рожденным», — ответил я, обернувшись. Передо мной стоял старик, давно переваливший за сотню лет. Верховный Волхв, отмеченный богами, даровавшими ему долгую жизнь за деяния его. Этот, в отличие от многих других служителей богов, действительно прославился добрыми делами, за которые его уважали все. С виду напоминавший доброго дедушку, он запросто мог раскидать отряд одаренных. Нет, магии в нем не было, но долгими тренировками он достиг совершенства развития своего тела, так, что с легкостью противостоял плетениям ранга воеводы, отбивая их голыми руками. Ну, а защита, дарованная ему богами, пожалуй, могла противостоять и князьям. «Сергей, Кудияр, мы ждали вас намного раньше. Так сложилось. Мне и сейчас с одной стороны хочется сбежать отсюда, а с другой остаться. Это в тебе говорят равные половины темной и светлой стороны. Каждая тянет на себя, но верх ни одна взять не сможет. Я так и понял. Мне постоянно говорили, чтобы я сюда пришел, и вот я здесь. Зачем? Пойдем, Сергей, поговорим. Нам есть что обсудить и о чем подумать. Ты когда-нибудь пил сбитень на мяте и имбире? Нет, но уже хочу попробовать. Тогда чего же мы ждем?» — улыбнулся он, и мы пошли, беседуя как старые друзья, провожаемые одобрительными взглядами богов. «Что ж, возможно, тут мне подскажут, чего ожидать, потому как я прямо чувствовал, что времени осталось мало. Вот только до начала чего, надеюсь, сейчас узнаю». Глава 21. В тот заповедный дом волхва ничья нога ступать не смела. Он видит, вещая сова в углу на колышке присела, оскались, смотрит черепа, на поставце дымятся травы, глазища черного кота, как очи лешего, лукавы. Здесь от людей ведун укрыл все чернокнижьи всех столетий, вороногра и шестокрыл, и остроми, и звездочети. Здесь старый волхв читал, писал, рыбачил, бортничал, знахарил, и все, что мог, и все, что знал, в наследство дочери оставил, но не предвидел звездочет, лишь 8 лун пройдет по кругу, чужой, незваный гость войдет в его священную лачугу, дом волхва, и, Кобзев. С некоторой опаской шагнул я в открывшуюся дверь, и не зря, сознание помутнело и обед сразу запросился наружу, даже на миг потемнело в глазах, щиты сами собой вспыхнули, а в руках появились боевые плетения, готовые сорваться и уничтожить любую угрозу, которой не было. «Лучезара, накрывай на стол, я гостя привел», — громко сказал старик, обходя застывшего меня. Голова сразу переключилась в скоростной режим прокачки информации. Деревянные стены, украшенные рунами. Небольшое окно, через которое виден лес. Свечи, горящие перед идолами, что стояли по краям комнаты. В центре длинный стол с лавками. Всю эту композицию средневековья нарушал вполне себе современный планшет, валяющийся на столе, и электронные часы, висевшие на стене. «Мы не в Новгороде», — догадался я, поняв, что дверь была непростой. «Нет, мы далеко от него. Дом мой стоит в месте заповедном, куда нет доступа темным богам. Плохо тебе стало во время перехода, этот дом сопротивлялся твоему появлению. Без меня не прошел бы ты, так и застряв между землями. Тут нам никто не помешает разговоры вести, да думы думать. Ну, где ты там застряла, негодница?» «Да бегу уже, бегу, дед», — послышался звонкий голос. И вот к нам навстречу выскочила девушка лет 20 в длинном платье почти до пола, прихваченном тонким поясом. В руках она уже держала тарелки с едой, которые споро начала расставлять на столе. Спустя пару минут поляна была накрыта, в центр стола, торжественно сверкая боками, был помещен самовар. «Присаживайся, гость дорогой, пищи чистой отведай. Это вам не химия, все родное, да с любовью своими руками выращенное. Это мы запросто», — довольно облизнулся я. Вроде бы недавно ел, но аромат стоял такой, что рот невольно наполнился слюной. «Садись, Лучезара, с нами. Тут и твои мысли надобны будут», — велел Волф. «Внучка это моя, Берегиня, во многих делах по боли моего ведает». Щедро благословила ее Макаш, многими знаниями одарила. «Да вот послушания не дала, я-то послушная. А вот ты, дед, мог бы и предупредить, что с гостем пожалуешь. Как я его встретила, такая неприбранная и не готовая. Стыд-то какой, а чего стыдиться-то? Чай, не смотрины у нас и не жених это твой. Так что нечего глаза прятать, да краснеть. Рано тебе еще о таком думать. 20 годков уже, а все рано. Так старой девой и останусь твоими стараниями. А этот-то чем тебе не гош? И силой, и статью боги его не обидели. Он не твоего птица полета. Принц это земли русской, Сергей Гордеев. Тот самый, ахнула она, всплеснув руками. То-то мне его лицо знакомым показалось. Здрав будь, десница империи, встав с лавки, она низко поклонилась. Мир тебе.